Глава 65. Теперь Тиль ощущал запах какого-то химического вещества. Что-то едкое раздражало слизистую, и ему пришлось зажать нос. Несмотря на возраставшее внутреннее сопротивление, от которого ноги стали наливаться свинцом, Берхард продолжал следовать за травницей. Он не заметил ступеньку за дверью и буквально ввалился в какое-то помещение, походившее на спальню, вероятно, предназначавшееся для гостей состоятельных хозяев этого дома, который никак не мог принадлежать психопату. Имущество травницы уже давно должно было быть конфисковано и продано, подумал Тиль. Или нет? Двуспальная кровать была застлана светло-голубым покрывалом, но толстый слой пыли на дощатом полу и подоконниках затемненных окон подвала говорил о том, что здесь давно никто не убирался. «Сюда!» – услышал Тиль голос травницы из соседнего помещения этого гостевого комплекса. Спальня была отделена от комнаты развесной дверью, за которой и скрылся маньяк. «Иди же, не бойся, подойди ближе». Тиль закрыл глаза, но не смог заставить замолчать внутренний голос, который прямо-таки умолял его не делать этого. «Поворачивай обратно. Не ходи туда. Не смотри на это». Но Берхард не прислушался к своему внутреннему голосу, а пошел на зов убийцы, как будто его зачаровало пение сирен, выпущенных самим дьяволом. Не открывая глаз, он сделал шаг вперед и по его расчетам оказался в дверном проеме, разделявшим обе комнаты. В это мгновение Тиль вспомнил, как стоял с закрытыми глазами на Рождество и ждал от родителей соответствующего знака, чтобы их открыть. Только здесь не стояло никакой рождественской елки, и подарки под ней не лежали. В помещении отчетливо ощущался запах страданий, мучений и... «О боже!» – воскликнул Тиль, заставивший себя открыть глаза. Посредине пустого помещения, где отсутствовало даже ковровое покрытие, которым был устлан пол в остальных комнатах подвала, стоял массивный металлический прямоугольный стол. А на нем виднелся какой-то аппарат. Точнее, даже не аппарат, а самое настоящее адское изобретение. В натуре оно казалось еще более отвратительным, чем на фотографии в газетах. Деревянный ящик с вырезанными сбоку окошками внешне напоминал аппарат для искусственного дыхания. Подобные допотопные барокамеры Тилю как-то раз довелось увидеть в музее истории судебной медицины. Отличие заключалось, пожалуй, лишь в том, что в агрегате искусственные легкие голова пациента была открыта, а эта конструкция имела стенки со всех сторон. «Что это такое?» – едва дыша спросил он. «Мой отец всегда называл его Трикси. Не знаю почему. Я же имя своему инкубатору давать не стал». Тогда Тиль подошел поближе и протянул руку к ящику из коричневой прессованной древесины, где в обращенной к нему продольной стенке были проделаны два круглых отверстия, величиной чуть больше ракетки для настольного тенниса. Они, как и верхняя сторона ящика, оказались остекленными. Причем у изголовья имелась специальная выемка, тоже из стекла. Макс, потрясенный представшим ему зрелищем, только и смог проговорить Тиль. Разглядеть, имелось ли какое-нибудь движение внутри этого агрегата, достаточно вместительного для шестилетнего, нет, уже семилетнего мальчика, у него не получалось, поскольку все стекла были матовыми и почти непрозрачными. Хотя... Нет, стекло было не матовым. Оно оказалось покрытым водяным паром. Стекло запотело. Тогда Тиль подошел еще ближе. Так и есть. Оно запотело изнутри. Берхард наклонился над закрытой крышкой и увидел лежавшее в ящике тело. Это... Только и смог выдавить из себя Тиль и посмотрел на стоявшего рядом травницу, которого сложившаяся ситуация явно забавляла. Слезы брызнули из глаз несчастного отца. «Это мой сын?» спросил он. «Ты его не узнаешь?» «Я его не вижу. Стекла так сильно запотели. Это уже само по себе является хорошим знаком, поскольку означает, что он дышит. Разве не так?» подумал Берхард. В ответ травниц паотически похлопал его по плечу и заявил. «Подойди поближе и посмотри внимательнее». «Но как? Как такое возможно?» Тиль зашмыгал носом и провел рукавом халата по стеклу снаружи, что, конечно, было бессмысленно, поскольку конденсат покрывал его поверхность изнутри. Однако здравый смысл подсказывал Берхарду, что Макс не мог целый год провести в этом ящике. Выжить в одиночку, да еще в доме, о котором никто не знал, было просто нереально. «Ты действительно не знаешь, где находишься?» – спросил стоявший рядом травниц. «Не узнаешь?» В ответ Тиль замотал головой, как маленький школьник, вызванный классной доске и не способный решить заданную ему задачу. «Ты и вправду не понимаешь, что на самом деле произошло?» Продолжал спрашивать его маньяк. «Я имею в виду то, что случилось год назад с Максом». «Нет», – прошептал Берг, чувствуя поднимающийся у него изнутри всеобъемлющий страх. «Ладно», – сказал травник, – «так и быть, я помогу тебе».